Военное министерство США в своем бюллетене «Победы» за 6 августа 1943 года отмечало: русская армия после продолжительных наступательных боев захватила важный опорный пункт вермахта в Центральной России – Орел. Потери гитлеровскими войсками этого центра снабжения и узла коммуникаций является крупным поражением немцев. Русские контратаки в настоящее время перерастают в общее наступление Красной армии. Занятие русскими города Орла, писала 6 августа 1943 года английская газета Daily Mail, является величайшей победой русскими во время войны. И психологическое воздействие этой победы на немцев будет ужасающим, поскольку немцы считали оборону Орла символом германской военной мощи. Немецкое командование с целью удержания Орловского плацдарма перебрасывает сюда 13 пехотных и танковых дивизий, ослабляя другие участки фронта. Факт переброски на север Орловского плацдарма значительных сил противника со всех участков советско-германского фронта, прежде всего нескольких дивизий с Белгородско-Харьковского плацдарма, позволяет сделать вывод о том, что именно в ходе Орловской наступательной операции под кодовым названием «Кутузов» летом 1943 года решалась судьба сражений за узловые города центрального участка советско-германского фронта – Орел, Белгород и Харьков. Первая победа в летне-осенней кампании 1943 года, одержанная советскими войсками в битве за стратегический Орловский плацдарм, отмеченная первым салютом, и положительные результаты, достигнутые советскими войсками при наступлении на Орловском, а затем на Брянском направлениях, позволили командованию Красной армии менее напряженно и с наименьшими потерями провести ряд успешных, последовавших друг за другом стратегических наступательных операций Белгородско-Харьковской, Смоленской, Донбасской, Черниговско-Полтавской, Новороссийско-Таманской, Нижнеднепровской и Киевской. В итоге осенью 1943 года советские войска преодолели оборонительные рубежи Восточного вала на Днепре и начали победное продвижение к государственной границе СССР. Как видно из выше приведенных данных, освобождение города Орла имело огромное положительное значение с далеко идущими стратегическими последствиями и определило весь дальнейший ход военных действий на всем советско-германском фронте. Потери войск Красной армии в Орловской битве 30 сентября 1941, 30 сентября 1943 года. Орловско-Брянская оборонительная операция. Безвозвратные. 202 520. Санитарные. Данных нет. Итого 202 520. Елецко-Ливенская наступательная операция. Безвозвратные. 11 051. Санитарный. 16 387. Итого 27 438. Болховско-Мценская наступательная операция. безвозвратные 30534, санитарные 59608, итого 90142. Орловская наступательная операция. Безвозвратные 70285. Санитарные 118544. Итого 188829 человек. Оборонительная операция войск Центрального фронта 5-12 июля 1943 года. Операция «Цитадель». Безвозвратные 15336. Санитарные 18561. Итого 33897. Наступательная операция «Кутузов». Безвозвратные 112529. Санитарные 317361. Итого 429890. Брянская наступательная операция. Безвозвратные 13033. Санитарные 43624. Итого 56657. Итого безвозвратные 455288. Санитарные 574085. Итого 1 029 373. Работа по мобилизации населения города Орла и области на борьбу с врагом, которая продолжалась все годы войны и особенно в период, предшествовавший оккупации, и во время самой оккупации Орловской области, возглавили партийные, советские и военные органы власти. Соответствующая документация архива Орловской области подтверждает, что вся полнота власти в военное время находилась в руках Орловского обкома и горкома ВКПБ. Абсолютная полнота власти принадлежала Орловскому обкому ВКПБ, который рассматривал ключевые вопросы организации жизни области в условиях войны на пленумах обкома, а вопросы текущего характера на бюро обкома партии. Все принятые решения закреплялись соответствующими постановлениями, которые были обязательны для исполнения всеми партийными, советскими и административными органами власти. Всю работу по практическому выполнению постановлений пленумов и решений бюро обкома ВКПБ выполнял Орловский областной совет депутатов трудящихся. Важнейшие вопросы жизни региона в годы войны рассматривались на сессиях областного совета и в промежутке между сессиями, на заседаниях исполнительного комитета Орловского областного совета и закреплялись постановлениями, которые, как и постановления партийных органов, подлежали неукоснительному исполнению. 23 июня, в первый день объявленной мобилизации, в Орловской области приступили к работе по формированию мобилизационных команд 68 городских райвоенкоматов, в которых работало 333 работника. Известно, что в Орле находился штаб Орловского военного округа, и первое постановление о проведении оборонных мероприятий которая регламентировала жизнь населения областей центра России в военное время, было принято на второй день войны. Из анализа документов партийных и советских органов Орловской области в годы войны выяснилось, что большая часть вопросов оборонного характера рассматривалась, как уже отмечалось, на совместных заседаниях Бюро обкома ВКПБ и исполкома областного совета, и решения по этим вопросам закреплялись совместными постановлениями. К примеру, о создании народного ополчения, о строительстве аэродромов, о введении трудовой повинности на уборке урожая, о введении хлебных и продовольственных карточек и другие. 14 июля 1941 года Государственный комитет обороны СССР вынес решение об эвакуации материальных ценностей из 15 западных районов Орловской области. По мере ухудшения положения на фронте и отступления Красной армии, количество районов, откуда проводилась эвакуация людей, материальных ценностей, возрастало. Это была поистине гигантская работа партийных и советских организаций и всех тружеников городов и сел. В соответствии с постановлением Государственного комитета обороны от 7 августа 1941 года Орловский исполком областного совета и бюро обкома ВКПБ приняли ряд решений и постановлений об организации эвакопунктов 7 июля 1941 года, об эвакуации скота, колхозов и имущества МТС, МТН и совхозов из западных районов области и другие.